455. Небывалая, сгущенная атмосфера. Нужно быть очень отупелым, чтобы не чувствовать феноменов, явленных на каждом шагу. Невозможно считать состояние мира нормальным. Но атланты совершенно так же не видели всего уже поразительного. Они даже пошли дальше и назначили смертную казнь каждому, кто указывал на очевидное несчастье. Конечно, эта мера лишь ускоряла гибель. Никогда люди не могли добровольно признать, что они являются основанием трансмутации психической энергии, и тем не стеснялись извращать течение этой драгоценной мощи.